Я задавал ему вопросы, а сам спешил кое-что сообразить. Я заметил, что брюки его снизу висят махрами, а пиджак продран на локтях. Одно слово — нищий. Сколько таких слоняется на пристанях в портовых городах Востока? В те дни мысли невольно обращались к кризису, и я успел подумать, что он остался без гроша в результате биржевого краха 29-го года. Мысль была не из приятных, и поскольку я не люблю обиняков, я прямо спросил его: «Вы что, на мели?» «Нет, у меня все в порядке. Почему вы так решили?» «Да потому что вид у вас голодный, а одежда просится на помойку». «Неужели уже до того дошло? Я как-то об этом не думал. Вернее, я собирался кое-что себе купить, да все руки не доходят. Я подумал, что в нем говорит либо стеснительность, либо гордость, и нечего мне дальше слушать этот вздор. Не валяйте дурака, Ларри, я не миллионер, но и не беден. Если у вас нет денег, возьмите у меня взаймы несколько тысяч франков. Меня это не разорит». Он рассмеялся мне в лицо. «Спасибо, конечно, но деньги у меня есть. Больше, чем я в состоянии истратить». «Несмотря на кризис?» «О, это меня не коснулось. Мои деньги все в государственных бумагах. Может быть, они тоже упали в цене, я не знаю, никогда не интересовался, но одно мне известно. Дядя Сэм — честный старик, платит по купонам, как и раньше. А я за последние годы тратил так мало, что у меня там должно было порядочно накопиться». «Вы сейчас-то откуда явились?» «Из Индии». «Ах, да, я слышал, что вы там были. Мне Изабелла говорила. Она, оказывается, знакома с управляющим вашим чикагским банком». «Изабелла? А вы когда ее видели?» «Вчера». «Значит, она в Париже?» «Вот именно, живет в квартире Эллиота Темплтона». «Как здорово! Ужасно хочется ее повидать». Пока мы говорили, я внимательно наблюдал за ним, но в глазах его прочел только вполне естественное удивление и радость, никаких больше сложных чувств. «Грей тоже здесь. Вы ведь знаете, что они поженились?» «Да, мне тогда написал дядя Боб, доктор Нелсон, мой опекун, но он уже несколько лет как умер». Поскольку доктор Нелсон был, видимо, единственным звеном, связывающим его с Чикаго, я подумал, что он, вероятно, не в курсе дальнейших событий. Я рассказал ему о рождении дочек Изабеллы, о смерти Генри Мэтьюрина и миссис Брэдли, о банкротстве Грея и великодушии Эллиота. «А Эллиот тоже здесь?» «Нет». Впервые за 40 лет Эллиот проводил весну не в Париже. Ему было 70 лет, хотя выглядел он моложе, и, как естественно для его возраста, по временам он чувствовал себя усталым и больным. Он постепенно отказался от всякой гимнастики, кроме ходьбы. Он стал мнителен, и два раза в неделю его навещал врач, делавший ему то в одну, то в другую ягодицу укол модного в то время лекарства. За едой, будь то дома или в гостях, он доставал из кармана крошечную золотую коробочку, извлекал из нее таблетку и проглатывал с видом погруженного в себя человека, совершающего религиозный обряд. Врач посоветовал ему пройти курс лечения в Монте-Катино, курорте на севере Италии, а оттуда он собирался в Венецию присмотреть купель, подходящую по стилю к его романской церкви. Парижем он поступился без труда, столица год от года доставляла ему все меньше удовольствия. Стариков он не любил и обижался, когда его приглашали на вечера, где собирались только люди его возраста. Молодые же были ему скучны. Зато большое место среди его интересов занимало теперь украшение, построенное им церкви. Тут он мог предаваться своей неистребимой страсти, покупать произведения искусства в твердой уверенности, что делает это во славу Божью. В Риме он отыскал старинный алтарь из бледно-желтого камня, а во Флоренции уже полгода как торговал триптих сиенской школы, который задумал над ним водрузить. Ларри спросил меня, нравится ли Грею Париж. Боюсь, он здесь чувствует себя не в своей тарелке. Я попробовал объяснить ему, какое впечатление у меня сложилось о Грее. Он слушал, не сводя с меня задумчивых, немигающих глаз, и почему-то у меня возникло ощущение, что слушает он не ушами, а каким-то внутренним, более чувствительным органом слуха. Это было странно и жутковато. «Впрочем, увидите сами», — закончил я. «Да, ужасно хочется их повидать. Адрес, наверное, есть в телефонной книге. Только советую вам предварительно постричься и сбрить бороду, а то вы их напугаете до полусмерти, и у детей чего доброго родимчик сделается». Он засмеялся. «Да, я сам это подумал. Какой смысл выставлять себя на показ? И заодно могли бы приодеться». Пообносился я здорово, это верно. Когда я решил уехать из Индии, оказалось, что у меня только и одежки, что на мне. Он оглядел мой костюм и спросил, у какого портного я шью. Портного я назвал, но добавил, что он в Лондоне, так что едва ли может быть ему полезен. Мы оставили эту тему и вернулись к Изабелле и Грею. «Я их часто вижу», — сказал я, — «они живут душа в душу. С Греем я ни разу не говорил с глазу на глаз, да и вряд ли он стал бы говорить со мной об Изабелле, но я знаю, он по-настоящему ее любит. Лицо у него скорее угрюмое и глаза измученные, но когда он смотрит на Изабеллу, в них столько доброты, мягкости, даже трогательно. Видимо, все это трудное время она была для него крепкой опорой, и он ни на минуту не забывает, скольким ей обязан. А Изабелла сильно изменилась. Я не сказал ему, какой она стала красавицей. Я не был уверен, сумеет ли он оценить, как хорошенькая, бойкая девушка сама себя превратила в эту изящную, утонченную, восхитительную женщину. Некоторых мужчин коробит от того, что женская красота призывает себе на помощь искусство. Она жалеет Грея, всеми силами старается вернуть ему веру в себя. Время клонилось к вечеру, и я предложил Ларри пройтись по бульвару и пообедать. «Нет, пожалуй, не стоит, спасибо», — отвечал он. «Мне пора». Он встал, дружески кивнул мне и шагнул на мостовую.